Не признал в дрище, наверное, я именно так выглядел, серьезного противника, пока я не заговорил в ответку и про Злата Кудри ему не напомнил. Но делать нечего. Назвался джином, полезай в лампу. Чесночный выкатил грудь и челюсть на пару сантиметров впереди своей тушки и с видом боевого гиббона направился ко мне. Остановился, огляделся. То ли поддержки искал, то ли наоборот не хотел, чтобы нас видели. «Слышь ты, студент!» — надменно фыркнул он. «Я тебя из воды вытащил, когда ты тонул, а ты борзеешь!» «Завытащил, спасибо, а ходить за мной не надо, для здоровья вредно. Давай, паря, иди куда шел, загорай дальше!» «Ах ты, сучонок!» Глаза его сузились, а пальцы сжались в кулаки. «Вот-вот врежет, но я был первым. Не то чтобы я хотел затеять драку в общественном месте, но за сучонка рыжий должен ответить, даже если он сам не знал, как оскорбил меня. Короткий, почти невидимый замах, и кулак мой летит в наглую веснущатую морду. Соперник выше ростом и шире в плечах. Но я достал. Бам! Костяшки хряснули по скуле. В яблочко. Но, на мое удивление, чесночный не шлепнулся на спину, как я ожидал, а лишь пошатнулся и сразу зарядил мне ответку. Я еле успел пригнуться, его кулаки просвистели над головой. Махал тот руками, что вентилятор на жаре. Быстро, но не умело. Я распрямился и одновременно зарядил апперкот рыжему под челюсть. Бам! Снова в яблочко. Но он снова стоит. И вот уже ломает меня, вцепившись обеими руками, в корпус. Какого демона? Почему он не упал? И тут до меня дошло. Веса во мне теперешнем, что в мешке с картошкой. Руки хоть и молодые и длинные, но не тренированные. Явно больше табуретки за всю жизнь ничего не поднимавшие. Ну точно студент. Физмата. И без мата не взглянешь на себя. А этот жлобина, в плечах косая сажень, руки что оглобли. Хоть и не умеха, но силушкой не обижен. Хотя, конечно, не такой злобный противник, как серый. Не прикончить меня рвется, а просто навалять пытается. Мне бы только в нос ему дать хорошенько, чтобы остыл. Все эти мысли пролетели буквально за долю секунды, а тем временем мы оба упали и уже барахтались в песке. «Караул! Милиция!» призывали бдительные граждане. «Вот влип. Не люблю я органы. Сколько мента не корми, он все одно тебя закроет. А эти еще и взяток не берут, наверное, из СССР которые. Не хватало мне загреметь сейчас за хулиганку. А так все прекрасно начиналось. А сейчас цепочка может замкнуться. Тюрьма, свобода, пуля в грудь, молодость, снова нары. Нет, не хочу обратно. Ни в свое время, ни в тюрьму». Там света мало и мужиками потными воняет. Совсем забыл, что граждане в Союзе были бдительные, сердобольные и душевные. Нельзя на виду у них в драку ввязываться. Вмиг похари надают, или того хуже, ментов вызовут. То ли дело в моем времени. Всем на все с большой колокольни. Никто не вступится, никто легавых не будет вызывать. Просто достанут телефоны и будут себе приспокойненько снимать и постить. А тут попадос, однако. Уже слышу трель ментовского свистка. Мать твою, труд. Сам виноват. Думать надо было. Отвести этого рыжего за уголок, а уж там с ним разбираться. Просто новая реальность меня немного из колеи выбила. Так-то я всегда придерживался принципа, что думать надо головой, любить сердцем, а чуять жопой. И самое главное, не перепутать. Чьи-то сильные руки растащили нас с рыжим по сторонам. «В чем дело, товарищи?» — прозвучал грозный голос работника правопорядка. «Документики предъявим!»